Он пару раз резко дернул свою бородку, что, как я предполагал, должно было помочь его мыслительному процессу. А может быть, бородка вообще мыслила за него? Когда иллюзия перестает быть иллюзией, повторил он серьезным голосом. Думаю, самый простой ответ на это, когда кто-то пытается уничтожить ее. Я уныло улыбнулся. Мне этого не понять, Карл. Вам придется спуститься до уровня нас, простых смертных, чтобы объяснить проще. Ну, в темноте его зубы сверкали еще ярче. Может быть, смогу объяснить это так. Иллюзия, какой бы прекрасной она ни была, целиком зависит от вашего восприятия. Если вы воспринимаете иллюзию, когда вы видите ее или думаете, что видите, она остается иллюзией. Если же вы пытаетесь проанализировать, исследовать ее, тогда, возможно, вся иллюзия исчезнет. То вижу ее, то ее не вижу, спросил я. И если начну изучать ее с помощью научной аппаратуры, вся иллюзия исчезнет. Хорошо сказано, Рик. Он медленно кивнул головой. Это как раз то, что я хотел сказать. Как иллюзионист, я вполне допускаю, что если кто-либо попытается исследовать одно из моих творений, я предпочел бы уничтожить его, а не позволить какому-нибудь ученому-шарлатану разобрать его на части. «Спасибо, Карл», — сказал я ему. «Думаю, я понял, что вы хотите этим сказать». «Уверен, что это так, Рик». Голос его был очень дружелюбен. «Марти относится к этому точно так же, как и я». Но, как вы знаете, он все-таки слишком не сдержан. Если Марти даже только показалось бы, что кто-то пытается исследовать одну из наших иллюзий, он уничтожил бы ее немедленно. «Ну да, вы ведь сказали, что он порывист и не сдержан», — согласился я. «Ну что ж, все было прекрасно, Карл. Заезжайте как-нибудь еще, Рик, когда вам нечего будет делать». Теперь в его голосе появилась холодная презрительная интонация. Только постарайтесь известить нас о своем приезде. Глава 8. Кэти сделала еще один глоток виски, затем сбросила туфли и уселась ногами на мою кушетку. Я отпил немного своего пшеничного со льдом и восхищенно посмотрел на нее. Ее маленькое черное платьице поднялось чуть ли не до бедер, а две бретельки, которые удерживали его, были готовы свалиться с плеч. «Спасибо, Рик Холмен», — сказала она задумчиво, потом отпила еще один глоток. «Спасибо за самый чудесный вечер во всей моей жизни. За каких-нибудь 4 часа вы показали мне столько кошмаров, что их хватит на целых 2 жизни. Хочу, чтобы вы знали, как я это ценю». Она вздрогнула и торопливо сделала большой глоток. А самое последнее было и самым потрясающим. Я все еще не верю, что Моники фактически не было вместе с нами в комнате, хотя знаю, что она где-то в Европе. Как кто-то справедливо сказал, дорога в ад услана благими намерениями. Как раз сейчас я был расколот на 2 половины. Один голос шептал мне: «Чего я жду?» Вот сидит великолепная блондинка, которая в течение вечера дала ясно понять, что я не совсем не нравлюсь ей. Потом ее подвергли утомительным переживаниям, и сейчас она сидит на моей кушетке, слишком быстро накачиваясь в виски. Другой голос твердил, что именно сейчас-то я могу добраться до какой-нибудь правды. А эта правда нужна была мне позарез, если я хотел сложить в единое целое те обрывки и осколки, которые уже имел. Я уж было собрался мысленно бросить монету, но как раз в этот момент Кэти, резко выпрямившись, села на кушетке, одернула подол черного платьица и тщательно поправила бретельки на плечах. «Скажите откровенно, Рик Холмен», — произнесла она холодным, как лед, голосом, «все, что произошло сегодня вечером, к Янте в ресторане, визит в дом ужасов. Не для того ли все это, чтобы соблазнить меня? Не потому ли вы привели меня в свой дом? И не потому ли накачиваете меня виски, а? «Я не накачиваю вас алкоголем, дорогая», — мягко сказал я. «Вы сами потребовали его». Она посмотрела на свой стакан, понюхала его. «Угу. Мне следовало это учесть. В этом проклятом доме не получишь и глотка, если не потребуешь. Мой стакан снова пуст». Я взял у нее стакан, подошел к бару и налил ей еще, затем вернулся обратно. Она взяла стакан королевским жестом, как будто ожидала, что я уползу от нее на коленях, биясь головой об пол. Затем отпила, пробуя на вкус. «А теперь что вы делаете?» — спросила она прокурорским тоном. «Разбавляете виски водой?» «Этот дом иллюзий нагнал на вас страху», — сказал я. «Но вы нисколько не боитесь Карла Круза, правильно?» «Черта с два я его боюсь». Голос ее был храбрым от выпитого виски, но в нем звучали нотки искренности. «Он обыкновенное насекомое, а его борода просто отвратительна. Но я его ничуть не боюсь». «Значит, вы только чертовски боитесь Марти?» — нежно спросил я. Стакан внезапно замер на полпути ко рту. «Марти?» Она издала булькающий звук, который, как я понял, обозначал смех. «Чего ради я буду бояться Марти?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Но этот страх превращает вас в лгунью. И, говоря откровенно, дорогая Кэти, вы потрясающая девушка, но невероятно плохая лгунья». «Как вы смеете называть меня лгуньей?» Ее глаза яростно засверкали. «Мне расплюнуть, Рик Холмен». «Вам расплюнуть что? Рассказать мне правду?» Я сунул руку в карман брюк, отыскал четвертак и бросил ей на колени. «Думал, что вы, милая старомодная девушка, в удивительном современном оформлении», — сказал я с усмешкой. «Однако старомодная девушка из тех, что могут вертеть любым мужчиной так, как им хочется». «Говоря по-старомодному, новомодная девушка». «Но Марти Круз так напугал вас, что превратил в лгунью, а может быть, во что-нибудь и похуже». Ее лицо вспыхнуло красным огнем, какой бывает в цветных кинофильмах, и в тот же миг она выплеснула содержимое стакана мне в лицо. Вслепую, отыскивая в кармане носовой платок, я уныло подумал, что сам виноват. Если бы я упал на колени, она промахнулась бы. «Рик!» В голосе ее звучало извинение и даже покорность. «Простите меня!» Мне удалось стереть достаточно виски, чтобы я снова мог видеть. Она смотрела на меня с детски испуганным выражением лица, а в уголках ее глаз были настоящие слезы. «Забудем об этом», — сказал я ей. «Все равно я выкрасил ковер так, что на нем не видно никаких пятен от спиртного». «Вы, конечно, совершенно правы», — прошептала она. «Вот почему я и разозлилась на вас. Ненавижу Марти Круза. Он превратил меня в лгунью, и за это я его ненавижу, но и боюсь тоже. В этом человеке есть какая-то страсть к насилию, Рик». Я вдруг вспомнил о том, как выглядел каньон, когда я метнулся к нему через балкон. «Это-то я знаю», — сказал я. «Но вы лучше расскажите, как он превратил вас в лгунью». «Хорошо». Она скромно потупила свои длинные ресницы. «Не нальете ли вы мне еще немножко перед тем, как я начну?» «Ладно». Я вздохнул и взял из ее рук пустой стакан. «Но предупреждаю, что если и эта порция окажется на моем лице, я отвезу вас в дом ужасов и запру там на всю ночь». «О-о-о!» Ее чувственная верхняя губа на мгновение скривилась. «Я думала, что вы пригрозите чем-нибудь более волнующим». На мгновение я обрадовался тому, что мне нужно было повернуться к ней спиной, чтобы налить стакан. Эта фраза была тем самым довеском к моим раздвоенным намерениям, от которого черти в аду радостно закричали, видя, что мои шансы узнать правду свелись к минимуму. Тем не менее, я налил ей еще виски, а она рукой указала на свободное место рядом с собой на кушетке.